доставая еще одного угря из другой корзины и давая ей. «Если бы мы были на сломе кораблей, я бы за тебя поручился, на работу в команде по легким грузам». Взяв угря, Нита замешкалась, удивленная. Угорь извивался в руке, обвивая ее запястье. «В смысле, ты все та же богачка? Но знаешь, если тебе понадобится работа, я за тебя поручусь», — выпалил он. Она улыбнулась ослепительно, как сверкающий на солнце океан. У гвоздаря сжала грудь. Проклятие, он с ума сошел. Эта девчонка начинала ему нравиться. Он отвернулся и достал из корзины следующего угря. Разрезал его вдоль. «По-любому, я просто сказал, что ты хорошо работаешь». И не поднял взгляд, почувствовал, что краснеет. «Спасибо тебе, гвоздарь», — сказала Нита очень тихо. «Да ладно, не за что. Давай покончим с этими угрями и пойдем к докам. Не хочу пропустить, когда будут раздавать работу». Нита продиктовала гвоздарю и Тулу кучу имен и названий, чтобы они их запомнили. Написала на земле, чтобы гвоздарь запомнил рисунок букв. Описала флаг ее компании, чтобы они смогли отличить нужные корабли и выбрать. Но пока что все это было бестолку. Гвоздарь нес письмо от старшего помощника паутинки, изящного тримарана с парусами-крыльями и внушительной пушкой Баккела на палубе, в Леди Бар. И тут все началось. Письмо было самое настоящее, в запечатанном конверте из вощенной бумаги, с картой доставки и указанием заплатить доставившему, если капитан сподобится открыть письмо при нем. Пробежав по тротуару, он подумал, как же ему не хочется бегать туда-сюда по Орлеану с поднятой вверх рукой, чтобы не намочить конверт, а то капитан точно чаевых не даст. Словно призрак, перед ним возник Ричард Лопес. Гвоздарь замер. Бледная лысая голова отца возвышалась над головами рабочих. Явленное зло с красными драконами, извивающимися по рукам и шее. Его светлые голубые глаза внимательно оглядывали проходящих, шедших в сторону доков. Сознание гвоздаря вопило, что надо бежать, но от внезапного вида отца его наполнил ужас, и он не мог пошевелиться. С ним были двое полулюдей, огромные, возвышающиеся над толпой. Их тупые собачьи морды с подозрением глядели на людей, носы шевелились, принюхиваясь к запахам. Яркие на фоне темной пятнистой кожи желтые глаза жадно смотрели по сторонам. Проведя с Тулом не одну неделю, гвоздарь и забыл, как пугающе выглядит получеловек, но теперь, глядя на этих зверей, движущихся сквозь толпу, этот страх вернулся. «Беги, беги, беги, беги!» Гвоздарь пригнулся, прячась в толпе, и рванулся к краю тротуара. Спрыгнул, позабыв о письме капитану в Леди Бар. Поплыл под настил тротуара. Там едва хватало места, чтобы дышать, если запрокинуть голову и выставить нос в небольшой просвет между водой и досками. Над головой скрипели и грохали доски от проходящих людей, щеки гвоздарю окатывало водой и грязью. Он поглядел сквозь щели между досок. Люди шли мимо. Гвоздарь молча ждал, выглядывая отца. Что он здесь делает? Откуда он узнал, что их надо искать здесь? Увидел всех троих. Хорошо одетые. Даже на отце новая одежда, без пятен, нирваны. Не то что там, на берегу. Богаческая. У полулюдей пистолеты в наплечных кобурах и хлысты, свернутые и пристегнутые к ремням. Они остановились прямо над гвоздарем и принялись оглядывать толпы рабочих, несущих грузы. Гвоздаря катило волнами грязи. Мимо лодка прошла, волны стукнули его головой о доски, прямо под ботинками отца. Щепки царапали лицо, он задержал дыхание, нырнул и снова всплыл, стараясь сделать это бесшумно. Щепки впились в губы, вода заливала в нос. Гвоздарь с трудом подавил желание отплеваться и прокашляться. Если он себя выдаст, ему не жить. Погрузил лицо в воду, продул нос от грязи и снова вынырнул. тихо, осторожно, дрожа, вдохнул. Трое охотящихся так и стояли над ним, глядя на поток людей и грузов. «Интересно», — подумал Гвоздарь, — «они просто угадали, что он отправится в Орлеан, или каким-то образом вытянули это из Пимы и Садны? Может, пытали их?» Он заставил себя не думать об этом. «С этим уже ничего не поделаешь. Сначала надо решить свои проблемы». Полулюди оглядывали рабочих с холодной отстраненностью, точно такой же, как у Тула, будто они ему братья. Глядели на людей, а Гвоздарь глядел на них, упершись ладонями в доски, чтобы волны не били его головой о настил. Все надеялся, что они скажут хоть что-нибудь. Но если они и говорили, то грохот, скрип досок и плеск воды не дали ему услышать. Гвоздарь взмолился, чтобы у везучей девочки хватило ума глядеть по сторонам и у Тула. Лишь удача позволила ему вовремя заметить отца и пригнуться. Гвоздарь задрожал, поняв, что он был на волосок от смерти. Ричард и полулюди пошли дальше, продолжая оглядывать проходящих. Наверняка они ищут везучую девочку. Гвоздарь двинулся следом, тихо плывя под настилом. Но они шли быстро, и Гвоздарь дважды терял их из виду в толпе, под топот ног множества рабочих. Плыл так быстро, что едва не подставился, когда отец вдруг слез с настила и сел в лодку. Его лицо оказалось ниже уровня пристани. Гвоздарь нырнул и оттолкнулся ногами, беззвучно отплывая в сторону. Всплыл подальше от края, незаметно. «Узнаю, не нашли ли чего остальные, и сообщу на корабль», — закончил говорить отец, когда Гвоздарь оказался на поверхности. Полулюди кивнули, но ничего не сказали в ответ. Развернули на лодке парус, и она отошла от причала. Гвоздарь проводил их взглядом, раздумывая, сможет ли он хоть когда-нибудь избавиться от отца. «Куда ни беги, куда ни прячься, вот он!» Гвоздарь поплыл под настилом, а потом в сторону буев. Он не знал, где сейчас Тул, а вот везучая девочка должна была посуду мыть на рыбной кухне у воды. Если отец ее увидит, все будет кончено. Тулу придется самому о себе позаботиться. Когда он добрался до Ниты, та была очень взволнована, вынула руку из грязной воды, в которой мыла тарелки, и показала настоящий в заливе корабль, только что прибывший. Вот он, бесстрашный, один из клиперов, который я все высматривала. Гвоздарь поглядел на корабль, не разделяя ее радости. «Я так не думаю. Мой отец здесь, с ним громилы, полулюди. Думаю, он сговорился с твоим богатым дядюшкой Пайсом». Он потащил ее прочь из харчевни. «Мы должны спрятаться, исчезнуть ненадолго». Он оглядел толпу, ища взглядом отца. Его не было видно, но это не значило, что его нет или нет других, кто их ищет. Он хитрый, знает, как появиться неожиданно. «Нет», — сказала Нита, стряхивая его руку. «Мне надо на этот корабль», — она показала вдаль. «Это единственный шанс выбраться. Нам только надо туда добраться». «Не уверен, что это тот корабль, что тебе нужен. Отец только что говорил про корабль. Вот такое совпадение, что появился твой корабль, и одновременно с ним появился он». Он снова потянул ее за руку. «Нам надо спрятаться. Судя по словам отца, у них тут достаточно людей. Они нас выследят, если мы не будем прятаться». «Ты что, просто хочешь, чтобы бесстрашный уплыл?» — изумленно спросила она. Гвоздарь уставился на нее. «Ты что, меня не слушаешь? Мой отец здесь, с полулюдьми, одетые как богачи, и он говорил про корабль». Он мотнул головой в сторону корабля. «Может, про этот самый, только не бесстрашный. Его капитан Сун Ким Кай, одна из лучших у моего отца, абсолютно преданная ему». «Может, уже нет? Ты же не знаешь, что произошло с того времени, как ты сбежала. Может, им кто-то другой командует?» «Нет, это невозможно». «Не будь дурой», — сказал Гвоздарь. «Знаешь же, что я прав. И мой отец, и бесстрашный появились в один день. Вывод может быть только один». «Тогда за нами гнался не бесстрашный», — упрямо сказала она. «Это была полярная звезда,